Глава 8. «Новый день, новые заботы, новые возможности!» Начал я речь перед увеличившимся строем гоблинов. «От вас зависит, наступит ли у племени завтра, будет ли еда!» Указал я на амбар. «Огонь!» Мой взгляд упал на кострище, которое гоблины сумели зажечь без моей подсказки перед рассветом, благодаря изученной технологии. «И вообще все, что вы любите!» Каждый из них представил что-то свое. Кто-то дыньку, кто-то червячков и личинок. Мотивирующая речь немного воодушевила ленивых гоблинов, и после легкой разминки, за время которой пара бойцов потерялась по дороге, не сумев трижды оббежать наше карликовое поселение, мы принялись за дело. Сейчас, во время рассвета, лучше всего заняться обязательными делами. Эйнштейн получил новое задание — изучать собирательство. Таким образом, и я смогу лучше ориентироваться в многообразии добычи, и гоблины перестанут тащить бесполезный хлам. А то разбросанные всюду ядовитые и несъедобные грибы уже достали. На одном из них я поскользнулся и чуть не научил гоблинов новому акробатическому приему — шпагату. На изучение должно уйти целых 6 дней. Многовато, но на огненные технологии потратили мы намного меньше, чем прописывала система. Стремительный прогресс обеспечивали наблюдения и внезапные прорывы Эйнштейна. Он добился отличных результатов. Возможно, сегодня я, наконец, слезу с растительной диеты и смогу поесть нормального мяса. Если добуду его, конечно. Приятно грело душу присланная система еще ночью сообщение. Технология разведения огня изучена. Назначьте новое исследование. Молодец, Эйнштейн. Когда я пришел вечером, он упрямо стучал головой о камень в унисон со своими соратниками, собравшимися вокруг. И успели-таки до конца сумерек, до отбоя, технологию открыть. И даже мои полуночные купания не помешали. Еще одна интересная мысль пришла от Миори, когда она пообщалась с гоблинами и изучила меню поселения. Неполноценное, но все же. «Похоже, технология речь работает как системный переводчик. Все союзники понимают друг друга автоматически. Слова подстраиваются под знакомые аналоги. Тут и я удивляюсь, что вы знакомы с некоторыми специфичными фразами из моего мира», — заявила девушка, пока я сонный бродил по поселению и заставлял всех работать. «Дикие гоблины не входят в наше поселение, поэтому мы их и не понимаем. Другая культура». «Согласен. Надеюсь, вскоре мы раскроем все хитрости и секреты. И собирательство тоже не придется ждать 6 дней. Кстати, где там мой вкусный трофей?» Достал из кармана сдавленный белый гриб. Попытался вернуть ему былую форму, но сделать это оказалось очень сложно. «Я ж не бог!» Показал держащемуся за голову Эйнштейну и остальным гоблинам, рассказывая про божественный вкус. Все попробовали по кусочку и согласились со мной. Ничего не произошло. Система не дала бонус в 10% к чему-либо, но в голове появилась одна очень интересная мысль. Чуть позже обязательно попробую ускорить изучение технологии своим авторским методом. Взять гоблина за шкирку и тыкать носом в пример. Думаю, это эффективнее, чем стучать головой о камень. Если только это не исследование обработки камня. Хотя и так тоже эффект сомнительный. Мы приступили к сбору ресурсов и запуску строительства новых складов. Мелкие они, к сожалению. Много не влезает. Но ничего. Со временем научу гоблинов все грамотно складывать, как в Тетрисе. Глядишь, в качестве бонуса система повысит вместимость складов. Большую часть территории вокруг лагеря мы привели в порядок. Камни, ветки убрали. Можно строить, что хочется. За 2 часа пополнили запасы, и только когда убедился, что гоблины окончательно выбились из сил, я перешел к новому занятию — обучению работы с палками. Я пока не давал им трофейные копья и каменные топоры. Не готовы они к такому апгрейду. Так что под бдительным присмотром 10 с лишним гоблинов я ходил по ближайшим кустам и зарослям с каменным топором и рубил подходящие тонкие жерди. Научатся обращаться с 6-м, тогда и с копьем справятся. Когда я вернулся с 2 десятками жердей, что могли бы стать неплохим строительным материалом, Миори закончила с заданием на логику, анализ развития поселения, и подбежала ко мне с докладом. «Ваше Величество!» «Стой! Молчи! Какое тебе величество? То, что я выше тебя на голову, а гоблинов на 2, не означает титул!» Поправил ее. «Но ты же вождь!» — с сомнением произнесла девушка. «Ага, но мы в неолите, каменный век. У нас нет понятий аристократии и прочего, так что забудь. Обращайся ко мне на «ты». Я Дима, ты Миори. Мы — соратники в испытании богов. Будь проще». «Ну, ладно, хорошо», — ответила она с сомнением. «Мне кажется, при гоблинах нужно демонстрировать твою важность, иначе они перестанут тебя уважать». «Согласен, но когда они не видят и не слышат, давай без помпезностей», — потребовал я. «Поняла. Дима, смотри, я рекомендую построить запасной амбар, а также перенести часть продуктов в твою хижину. Она единственная, достаточно прочная и выдержит ураган». «А мы ждем ураган?» — удивился я. «Рано или поздно он обязательно будет. Я слышала во время подготовки перед отправкой сюда». Наконец выдала Миори полезное знание. «Лучше иметь неприкосновенный запас на случай стихийного бедствия». Я кивнул с легкой улыбкой, а девушка продолжила. «У нас переизбыток камней, и не хватает камней мудрости для занятий гоблинов. Предлагаю расширить исследовательский квартал. Еще один камень муд...» «Согласен. Расширяй сразу до 5 камушков, чтобы потом не отвлекаться. Материала хватает». «Так много?» Желтые глаза с вертикальными зрачками широко распахнулись. «Зачем? У нас всего 19 гоблинов, ты и я. За один камень мудрости может стать всего 5 исследователей». «Я постараюсь привести к поселению еще 10. Да и с каждым днем из хижин будет появляться еще больше гоблинов. Они позволят нам быстрее развиться и одержать технологическую победу. Главное, чтобы процент счастья не падал, и еще какой-то неизвестный фактор не сработает». «Ну, хорошо». Миори не стала спорить со мной, демонстрируя редкую адекватность. «Еще я прошу выделить мне 3-4 девушки. Я обучу их базовым способам приготовления мяса, грибов и прочих продуктов на огне». «Спасибо. Как раз хотел предложить заняться ими. А заодно присмотром за учеными, когда я уйду. Все равно, ближе к обеду они становятся практически бесполезными». Кивнул я. «И не забывай показывать плетение. Если что, каменный нож возьми в нашей хижине и срежь у ручья прочные лианы. Выходи вокруг лагеря, может, еще что-то подходящее найдешь. Я в этом, увы, вообще не разбираюсь». «Ну, копье-то ты сделал?» — напомнила она. «Оно чудом не развалилось». Покачал я головой. «Нужно переделать обвязку ножа и заточить его. Вчера ему выпало слишком много работы». «Тогда я беру девочек?» «Нет, построй всех, пока они не принялись демонстрировать фертильность по кустам. Погоняю их немного с пользой для дела. И сама становись в строй. Будем повышать твою репутацию». Вот, казалось бы, болтал с Миори всего ничего, а все гоблины куда-то ушуршали. Мы собирали их по всему поселению. Некоторые демонстрировали самодовольные лица, а другие злились, что их прервали в самый интересный момент. Мы все же не успели, и они парочками поныкались по лачугам и кустам. «Так, бойцы, воины, герои и героини, сегодня будем учиться самообороне. Все подходим, берем по 6!» Дал я команду, и вперед рванули Карамелька и Спартак. Остальные потянулись с гораздо меньшим энтузиазмом. Я взял шест и начал объяснять основу выживания и боя. Напомнил, что мир снаружи крайне опасен, и мы все видели, как злые и голодные птицы могут напасть и попытаться утащить кого-нибудь в свое гнездо, чтобы скормить по кусочкам птенцам. «Есть 2 способа защитить себя. Первый — это огонь. Горящие ветки отпугивают хищников. Они инстинктивно боятся огня, и это самый важный этап защиты поселения. Всегда поддерживать костер и иметь в запасе достаточное количество палок, которые можно поджечь», — произнес я, и гоблины согласно закивали с умным видом. Некоторые даже начали показывать ожоги на руках, успели познакомиться с плодами трудов Эйнштейна. «Но есть и такие враги, которых огонь не испугает. Например, другие гоблины, монстры и разумные твари, желающие убить вас, забрать ваших женщин, а иногда и мужиков». Спартак и остальные испуганно увели руки за спину, прикрывая свой тыл. «Также они могут отнять нашу еду, оружие, сломать дома и уничтожить поселение. Они сами придут с огнем в руках. Таких можно отпугнуть только одним способом — дать им бой и победить, совсем как тогда с крапивой». «Мы должны победить крапиву», — уточнил Спартак. «Врага, каким бы он ни был. Биться голыми руками опасно. «Вчера я принес много оружия, которое отобрал у других гоблинов. Вы видели топор. Сейчас покажу вам нож». Я протянул нашему новому и пока безымянному гоблину Громиле прочную лиану и попросил разделить ее на два куска. Он долго пыжился, старался, потел, но так и не смог справиться с поставленной задачей. Я бы и сам не смог, слишком она прочная. Зато обсидиановый нож с легкостью разрезал ее на куски. Позвал Карамельку, дал ей нож и попросил повторить. «О, круто! А мне? Можно мне?» Запрыгал на месте Спартак. А следом за ним и остальные очень активно захотели попробовать. Особенно выделялся среди всех Болт, чья набедренная повязка слишком сильно поднималась во время прыжков. «Все попробуйте! Становитесь в очередь!» — разрешил я, и вскоре каждый гоблин узнал, насколько опасным и полезным может быть острый, обработанный скол обсидиана. «Мы пока не можем делать подобное оружие, нет материалов, но все очень скоро изменится. Я надеюсь, у каждого из вас появится свой нож и умение работать с ним. Итак, вы поняли, что оружие способно помочь вам защищаться и помогать в жизни?» «Да!» — хором крикнули гоблины. «Отлично! Но раз у вас нет ножей, мы научимся воевать другим оружием. Копье! Это царь среди всех видов оружия. Позволяет держать врага на большой дистанции, не подпускает его. И даже заколоть зверя. Много что можно сделать с его помощью. А шест — это тоже копье, только без наконечника. Давайте начнем с самого простого. Научимся держать его и стоять правильно». Полчаса спустя все до единого гоблины выбились из сил. Все в многочисленных синяках и ушибах. Только Миори и новичок-здоровяк остались на ногах. Им хватило силы выносливости устоять. Уж сколько слез пролили ученики, когда их соседи вместо удара вперед заряжали палкой в бок. Ведь я специально расставил их пошире, чтобы они не покалечили друг друга. Но не помогло. Я подошел к новичку и похвалил его. Сказал, что он станет опорой племени, если не будет лениться. Он обрадовался, а я взглянул на его характеристики. Интересно же, чем он отличается от остальных? «Ма. Раса. Гоблин. Уровень. 1. 0 из 50. Класс. Защитник. Характеристики. Сила. 6. Ловкость. 2. Скорость. 2. Выносливость. 4. Восприятие. 4. Живучесть. 4. Интеллект. 2. Особенность. Гигантизм. Способности. Сильный удар». Интересненько. Многие характеристики выше средних гоблинских. Имеется сразу готовый класс. Видимо, отсюда и способность сильного удара. Ну-ка, посмотрим подробнее. «Гигантизм. Особенность организма, увеличивающая размер существа и существенно влияющая на его повседневную жизнь. Уменьшает живучесть и ловкость на 1. Увеличивает силу на 3. Сильный удар. Способность нанести двойной урон, ошеломить и травмировать врага выше на 25%. Защитник. Подкласс воинов, демонстрирующий характер и поведение существа, направленных на защиту соратников. Повышает силу, выносливость и живучесть на 1. Интересный кадр мне выпал. Раритетный, я бы сказал. Сразу столько плюшек ему дали. Но и минусы имеются. Карамельку потом тоже надо не забыть изучить. Ладно, вернемся к науке о палке. Очень быстро гоблины усвоили урок, что удар деревяхой — это больно. Достать ей можно далеко. И вообще, с палкой они с этого дня будут и жить, и спать, и ходить гадить. К счастью, гоблины, несмотря на мое предвзятое мнение, были все еще достаточно чистоплотными и сами определили место, где они тренировали навыки минера. Даже яму выкопали. Правда, не сами, а по моему приказу. А то, как западный ветер дунет, так весь лагерь чудесный аромат накрывает. Но самое главное, я научил их правильно держать оружие и становиться в стойку. Сперва они падали из-за кривых ног и неправильного распределения веса, а в конце уже падали от усталости. Прогресс был виден. «Повторишь с ними тренировку после обеда, ладно?» Попросил я свою помощницу, закидывая на плечо Эйнштейна, который страсть как любил узнавать все новое и старался не пропускать ни одного урока. Сегодня любопытство подвело его. А ведь я был не против, чтобы он сосредоточился на изучении новой технологии. «Да, сделаю, Дима, все помню. Строительство мы запустили, еда есть, гоблины выбились из сил. Отдохнут, пойдем к ручью, там соберем еще камни, древесину и другие материалы. Заодно свожу их на грибную поляну. Когда закончим, займемся учебой». Девушка перечислила минимальную программу. Я сразу напомнил ей про максимум. «Отлично! Нужна легкая тренировка, чтобы закрепить знания и укрепить тело. Не знаю, можно ли так стать сильнее, но...» «Можно. Пока характеристики не превышают заложенной системы максимум вида, они улучшаются сами. А дальше только с повышением уровня», — ответила она на мой вопрос. «Как же я рад, что у меня появился разумный и адекватный собеседник, а не этот пузатый очаг страсти к вину и нимфам». «Осталось узнать гоблинский максимум. Так, хорошо. Перед вечерними сумерками активное изучение. Кого за камни посадить, кого начни учить готовке и плетению. Расскажешь, были ли у них прорывы после обучения?» «Конечно. Я прекрасно знаю, что такое отчеты. Меня к этому готовили», — улыбнулась девушка. Она очень радовалась возможности оказаться полезной. «А ты куда?» «Туда, где тебя нашел. Нужно закончить начатое». «То есть ты хочешь привести их сюда? А вдруг они нападут?» — испугалась хвостатая. «Не парься. У них не останется ни сил, ни желания». Я принялся готовиться к походу, выбирая снаряжение. Пожалуй, обсидиановый нож и мое копье отлично помогут и не займут много места. Миори проводила меня до края поселения, крутя в руках черный нож. Издалека за нами подглядывала первая девка-вождя, не особо умело скрывая зависть. «Может, мне пойти с тобой?» — неуверенно предложила Миори. «Вдруг понадобится помощь?» «Не говори глупостей. Если пойму, что не справляюсь, я сам попрошу. Действуй согласно плану». Покачал головой, проверяя крепость обвязки на копье. «Я верный Астакарай и была обязана спросить», — улыбнулась девушка. «До скорого!» План был простой. Обойти поселение диких гоблинов с другой стороны, осмотреться, оценить их численность и уже потом решать, как действовать. Вчера я застал их врасплох, но сегодня они наверняка ждут новой встречи. Я пошел по другую сторону ручья, выбрав новый маршрут. Картограф послушно зарисовывал территорию, расширяя знакомую область на моей карте. Лес здесь был гуще. Старые дубы смыкали кроны, создавая полумрак даже в разгар дня. Под ногами хрустели прошлогодние листья. Воздух пах сыростью и гниющей древесиной. Я двигался осторожно, держа копье наготове. Восприятие работало на полную. Каждый шорох, каждое движение в кустах заставляли напрягаться. Примерно через полчаса я заметил странные следы. Неглубокие, но широкие отпечатки босых ног. Трехпалые, с когтями. Свежие, земля еще влажная по краям. Я присел на корточки, изучая. Не гоблинские, слишком большие. И форма другая, более звериная. Новая угроза? Позади меня раздался треск веток. Я развернулся, выставляя копье. И едва успел среагировать. Из кустов с визгом выскочило нечто уродливое. «Обнаружена угроза. Болотный трупоед. Уровень 5. Крайне агрессивен». Тварь была ростом с меня, но двигалась на четвереньках, как обезьяна. Серая, покрытая язвами кожа. Длинные, непропорциональные руки, волочащиеся по земле. Голова, словно у хищной птицы, вытянутая, с острыми зубами в слюнявой пасти. Красные, налитые кровью глаза. Она не говорила, не рычала, просто визжала пронзительно и дико. Кинулась на меня. «Сволочь, я же не труп! Чего тебе от меня нужно?» Я ткнул в нее копьем. Тварь извернулась с нечеловеческой гибкостью, и острие прошло мимо, хотя плечо царапнуло. Брызнула кровь, отчего трупоед лишь сильнее разозлился. Он взмахнул когтистой лапой. Я отпрыгнул и только тогда заметил подкрадывающегося сбоку второго врага. Удар в бок швырнул меня на землю, копье вылетело из рук. Боль пронзила ребра, когда острые когти разорвали майку и оставили на коже глубокие царапины. Изо рта вырвались ругательства. Инстинктивно, от боли. Перекатился, выхватывая обсидиановый нож. Направил клинок прямо на прыгнувшего трупоеда. Миг, и тварь сама напоролась на оружие. Острый обсидиан вошел в грудь по самую рукоять. Визг оборвался. Тварь дернулась, хрипнула и обмякла. Видимо, попал в сердце. Второй не обратил внимания на гибель товарища. Он появился совсем рядом, и клыки щелкнули в сантиметре от моего лица. Прикрываясь телом убитого, я вскочил на ноги. Трупоед сделал то же самое, показывая, что умеет передвигаться не только на четвереньках. Инстинктивно двинул ему в туловище ногой, и вновь заболели ребра. Вырвав нож из тела первого, вслепую ударил тварь, что снова рванула на меня. Опал в шею. На руку хлынула густая черная кровь. Трупоед взвыл, обдав меня вонью изо рта, схватился за рану и попятился. У меня появилось время схватиться за копье. К месту битвы подошел третий трупоед и осторожно понюхал умирающего чернокрового собрата. Он оторвал от него взгляд и посмотрел на меня красными глазами. Этот был крупнее первых двух, спокойнее, оценивал меня. Я тяжело дышал, сжимая копье. Бок и грудь горели огнем, рука в крови, своей и чужой. Всего потряхивало, чувства обострились. «Давай!» — прохрипел я. «Или сваливай!» Тварь посмотрела на меня еще секунду и, наконец, побежала. «Не на меня, а от меня!» Рванула в кусты и исчезла, оставляя за собой треск ломающихся веток. Я сделал шаг, собираясь преследовать, и нога подкосилась. Боль в боку не давала ясно мыслить. «Черт!» Я посмотрел вниз. Майка пропиталась кровью. 4 глубоких царапины от ребер до бедра. Не смертельно, но неприятно. Очень неприятно. «Вы убили болотный трупоед. Получено 50 единиц опыта. Вы убили болотный трупоед. Получено 50 единиц опыта. Открыт навык «Ближний бой 1». Уровень 3. 373 из 400». Я выдохнул, опираясь на копье. Третий сбежал. Плохо. Эти твари явно не одиночки. Если он приведет стаю... «Надо возвращаться», — пробормотал я, зажимая рану рукой. Кровь продолжала сочиться сквозь пальцы. Не фонтаном, но стабильно. Нужно остановить. Я сорвал полоску ткани с майки, намотал на бедро, где оказалась самая глубокая рана, затянул потуже. Больно, зато кровотечение замедлилось. Осмотрел тела трупоедов. Мерзкие твари. Видимо, где-то рядом есть опасное болото. На них не нашлось ничего полезного. Ни одежды, ни инструментов. Просто дикие звери в человекоподобной форме. Я с трудом развернулся и поплелся обратно, оставляя за собой кровавый след. До поселения добрался через 40 минут, вдвое дольше обычного. Нога ныла, голова кружилась от потери крови. «Вождь вернулся! Он ранен! Кровь!» Гоблины завизжали, сбегаясь со всех сторон. Спартак подбежал первым, таращись на мою окровавленную одежду. «Вождь, что случилось?» «Потом». Махнул я ладонью и едва не упал. Миори появилась рядом, подхватила меня под руку. «Дима, боги, что с тобой?» «Царапина». Попытался усмехнуться, но вышло больше похоже на гримасу боли. «Помоги добраться до хижины». Она молча кивнула, и мы двинулись к моей резиденции. Гоблины толпились вокруг, тревожно переговариваясь и мешаясь под ногами. Едва я добрался до листовой кучи, заменяющей постель, как материализовался Дионис. В руке, как всегда, кувшин. «Чё, малой, огреб?» — деловито спросил он, осматривая рану. «Я же говорил, не борзей!» «Помоги!» — прохрипел я. «Исцели!» Дионис почесал пузо. «Не!» «Что?» «Царапина это!» Он махнул рукой. «Не трать мою энергию на ерунду! Зарастет само!» «Какая царапина!» Я попытался вскочить, но Миори удержала. «Да коготь мышцы задел!» «Ха! И чё? Кость цела, органы не задеты. Переживёшь!» Ха. Дионис хмыкнул. «Используй найденные травки. Для чего, думаешь, существуют целебные растения? Украшения ради?» «Ты...» «Слушай сюда!» Дионис присел на корточки, глядя мне в глаза. «У меня энергия божественного вмешательства ограничена. Трачу я ее только на критические случаи. Когда ты при смерти, один тут, вне боя, помогу. Когда просто больно, терпи и лечись сам. К тому же тебе до нового уровня всего ничего осталось. Понял?» Я сжал зубы, сдерживая ругань. «Понял», — процедил я. «Во, молодец, умный парень!» Хлопнул Дионис меня по плечу и исчез. Миори смотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Он всегда такой?» «Да», — выдохнул я. «Ладно, травы «Мне нужны те растения, что я нашел вчера. Тысячелистник. Белые цветы, резные листья. Помнишь?» Миори быстро кивнула. «Отлично. Попробуй поискать еще. И принеси те, что есть. Не знаю, как они помогут, но, надеюсь, хоть боль снимут». «Хорошо». Она вскочила и выбежала из хижины. Я остался один, прижимая к ране скомканную ткань. Кровь медленно просачивалась, но уже не так сильно. Нужно промыть. Только отдышусь. И прочитаю про новый навык. Поможет отвлечься от боли. Ближний бой 1. Базовое понимание техники ближнего боя как с оружием, так и без него. Удары руками и ножом становятся на 10% точнее. Блоки требуют на 5% меньше усилий. Реакция увеличивается на 10%, позволяя раньше заметить опасность и отреагировать. Позволяет инстинктивно находить уязвимые места противника в ближнем бою. Полезно. Жаль, что открыл его ценой собственной крови. Миори вернулась минут через 10. В руках охапка тысячелистника и несколько широких листьев подорожника. Нашла. Она присела рядом, раскладывая растения. У нас прикладывают их к ранам. Забавно. У нас подорожник тоже был лекарством от любых проблем. Видела, как делают компрессы? Спросил я. Она нахмурилась. Слово вроде бы понятное, но ничего не приходит в голову. Дай сюда. Я взял несколько листьев тысячелистника, сунул в рот и начал жевать. Поморщился. Горькие. Стянул остатки майки и попросил порвать ее на тонкие лоскуты. Надо же чем-то прижать травяную пасту. Из-за шкур за моими телодвижениями следили 19 любопытных пар глаз. И как они там все место нашли? Наверное, помогла компактность. Посмотрел на рану. 4 глубоких борозды, покрытые запекшейся кровью, на груди. Плюс 1 на ноге. Царапины. Ага. Спасибо, Дионис. Готово. Миори показала полоски ткани. Помоги замотать и перевязать с другой стороны. Если не хватит длины, свяжи друг с другом. Дал указание и, скривившись, поднялся. Паста готова и лежала комочком на сухой листовой постели. До ручья дойти непросто, но спуститься к колодцу еще сложнее. Потом подниматься ведь. Вернулся минут через 10. Быстрее не мог. Спартак быстро сообразил и подал мне один из учебных шестов, что мы использовали на утренней тренировке. «Правильно. Учись, пока я жив». Вернулся и объяснил, что делать дальше. Миори осторожно размазала пасту по кровоточащей ране. Обожгло. Я зашипел сквозь зубы, терпя боль. Через несколько секунд жжение сменилось прохладой. Боль начала стихать. «Работает», — пробормотал я. «Теперь подорожник. Тоже разжуй. У меня и другие царапины есть». Миори повторила процесс, морща носик. Она наложила широкие листья в качестве повязки, зафиксировав их тканевыми лоскутами. «Крепко, но не туго», — проинструктировал я. «Нельзя передавливать». «Понимаю», — кивнула Миори, завязывая лиану аккуратным узлом. «Готово». Я встал, слегка покачнувшись. Боль уменьшилась до ноющей. «Нормально, жить можно». «Температура 37,2 гораздо хуже. Там сразу хочется завещание написать». «Спасибо». Искренне поблагодарил ее. «Ты молодец». Миори покраснела, опустив взгляд. «Я рада помочь». «Обнаружено применение. Целебные травы, тысячелистник и подорожник. Кровоостанавливающие и обеззараживающие действия. Получено 10 единиц опыта. Уровень 3. 383 из 400». «Хоть какая-то польза от этого кошмара. Странно, что ты не знакома с первой помощью». Признался я Миори. «Меня учили по-другому. У нас используются магические настойки, продающиеся в аптеках и лавках алхимиков. И лечат обычно маги-целители. Я всегда могла получить лучшую помощь от самых квалифицированных лекарей, пока не отказала одному самовлюбленному болвану». Миори тяжело вздохнула, вспоминая причины, что привели ее сюда. А я улыбнулся, читая очередное сообщение от системы. «Эйнштейн наблюдает за вашими действиями. Прогресс изучения технологии «Примитивная медицина» увеличен на 5%. Следующие 2 часа я провел, сидя у хижины и периодически поглядывая на гоблинов. Когда тело успокоилось, я понял, что у меня еще и нога ноет. Но в целом чувствовал я себя лучше. Травы действительно помогли. Боль стала тупой, а не острой. Миори организовала гоблинш на сбор ресурсов у ручья. Кошка-девочка ходила с оружием на случай нового нападения. Окрестности у нас, мягко скажем, небезопасные. Спартак и Болт тренировались шестами. Правда, больше дурачились, чем учились. А наш гигант, что все еще уступал мне в росте, таскал к поселению тяжелые палки и камни для расширения столовой. Эйнштейн и четыре других гоблина сидели у Камня Мудрости и сосредоточенно лбами выбивали ритм какой-то своей внутренней мелодии. Я же обдумывал произошедшее и планировал следующие шаги. Нужно дойти до четвертого уровня, но сейчас боец из меня никакой. А шансы найти объект интереса и получить недостающий опыт 50/50. С тем же успехом я могу отыскать приключения на свою задницу. Трупоеды. Агрессивные, быстрые и опасные. Третий сбежал, и он может привести к поселению стаю, если таковая есть. Или вернуться ночью в одиночку. Мне о них практически ничего не известно. Копья недостаточно. Нужно дальнобойное оружие. Например, лук. Сразу вспомнил видео из интернета, где выживальщики делали примитивные луки из подручных материалов. Принцип простой. Гибкая ветка, тетива из жил или волокон, самодельные стрелы. Просто, в теории, сложно на практике. «Ладно», — пробормотал я, поднимаясь. «Попробуем». Прихрамывая, подошел к складу, где лежали добытые у диких гоблинов жилы. Высохшие, жесткие, должны подойти для тетивы. «Хорошо, теперь древесина». Я обошел поселение, осматривая окрестности. Нужна молодая, гибкая ветка, не слишком толстая, но и нехилая. Подходящее деревце нашлось у края леса, молодой вяз, чуть выше меня ростом. Ствол прямой, толщиной с мою руку. «Гоблины!» — позвал я. Спартак с Болтом мигом оказались рядом. «Да, вождь! Срубите это дерево!» — указал я на вяз. «Аккуратно! Нужна вон та ветка!» — показал я на боковой побег. Они закивали и принялись за работу с энтузиазмом первоклассников, получивших задание от учителя. Пока Спартак и Болт соревновались в рубке, я вернулся к хижине и сел, вытаскивая обсидиановый нож. Обдумал шаги создания первого дальнобойного оружия в нашем поселении. «Вождь, готово!» — прокричал Спартак. Я поднялся и подошел. Вяз лежал на земле, боковая ветка торчала в сторону. Прямая, длиной около 1,5 метра и толщиной с 2 пальца. «Отлично!» — кивнул я. «Отломайте ее, остальное на склад». Самому мне не то что наклоняться, но даже ходить было не очень приятно. Хотя, видя, как они корячатся, тянут ветку в разные стороны, захотелось раздать подзатыльников и сделать все самому. К счастью, они все-таки справились. Минут через 5 ветка оказалась в моих руках. Я взял ее, попробовал на гибкость. Гнется туго, но равномерно. Хорошо. Сел на землю и приступил к обработке. Вышло не очень удачно. Обсидиановый нож плохо справлялся с корой. Пришлось временно разобрать копье и применить складное чудо инженерной мысли. Даже Миори с любопытством на него поглядывала. Пока срезал кору тонкими полосками, гоблины собрались вокруг и стали наблюдать с интересом. «Смотрите и учитесь», — буркнул я. «Может пригодиться». Эйнштейн протиснулся вперед. Его глаза горели любопытством. Я работал медленно, методично. Снял кору, подровнял сучки, зачистил поверхность. Затем начал вырезать зарубки на концах для крепления тетивы. Глубокие, но не сквозные, чтобы не ослабить древесину. Гоблины смотрели завороженно. «Эйнштейн наблюдает за вашими действиями. Прогресс изучения технологии охота увеличен на 5%. Кажется, мой вариант втыкания носом действительно может привести к интересным результатам. Надо попробовать. Час спустя основа лука была готова. Я взял размоченные в воде жилы и скрутил их в подобие веревки. Пальцы ныли, но я упрямо продолжал, иногда пользуясь помощью. Здоровяк был особенно полезным, благодаря хорошо развитой силе, а Миори помогала умом. Остальные, увы, ничего не могли сделать. Оставалось их учить. Интеллекта у гоблинов не слишком много, но, быть может, это поможет ускорить процесс. И еще полчаса, и тетива была готова. Грубая, неровная, но прочная. Я привязал ее к зарубкам на концах лука, натянул. Лук изогнулся дугой. Ребра заныли с новой силой. Попробовал натянуть сильнее. Дерево заскрипело. «Осторожно», — пробормотал я, ослабляя натяжение. «Теперь стрелы». Выбрав на складе несколько прямых веток, обточил их ножом, заострил концы. Чтобы прицепить каменный наконечник из того же кремня, нужна смола или что-то подобное. Увы, нет ни наконечников, ни смолы. Оставалось надеяться, что убойной силы и моей меткости хватит для охоты. Создан примитивный лук. Получено 15 единиц опыта. Уровень 3. 398 из 400. Да блин! Еще 2 единички! Пипец обидно! Я встал, взял лук, вложил стрелу, натянул тетиву. Гоблины замерли, наблюдая с раскрытыми ртами. Я прицелился в ближайшее дерево, метрах в 10. Отпустил тетиву. Стрела полетела криво. Ушла вправо, воткнулась в землю примерно в 3 метрах от цели. Еще и ребра заболели от нагрузки. «Ну чтоб тебя!» — пробормотал я. Попробовал еще раз. Вторая стрела улетела влево. Третья попала, но отскочила от коры. «Дерьмо!» — опустил я лук и вздохнул. «Слабо, слишком слабо». Попробовал натянуть сильнее, и лук заскрипел. Я испуганно ослабил натяжение. «Сломается, если перегнуть». Гоблины разочарованно загудели. «Вождь, не работает?» «Работает, но плохо», — признал я. «Корявая поделка. Дерево не то, тетива не та. Стрелы кривые, руки кривые». Миори взяла одну из стрел, покрутила в руках. Я отложил лук в сторону, потер переносицу. Идея была хорошая, но реализация отвратительная. Ну, хоть опыт дали. Нужно другое оружие, что-то простое и надежное. Может, дубины? Их быстро сделают. Если повезет, система подкинет опыта. Копья делать не получится, лезвий нет. А шесты за оружие система не считает. Я посмотрел на гоблинов. «Ладно, народ, план Д. Будем делать дубины». Следующие 2 часа я потратил на создание простейшего оружия для гоблинов. Нашел 5 толстых, крепких палок. Обтесал их ножом, сделав рукоятки под маленькие зеленые ладошки. Оставил утолщение на концах, для веса и ударной силы. Гоблины с энтузиазмом помогали. Таскали ветки, зачищали кору. Миори следила, чтобы они не покалечили друг друга в процессе. Дубины получились кривоватые, но функциональные. Простое и эффективное оружие. И за его создание мне тоже дали опыт. А вместе с ним и наслаждение от выздоровления. Создана простая дубина. Получено 5 единиц опыта. Поздравляем, вы достигли 4 уровня. Меня накрыло волной приятного тепла. Снова. Оно разлилось от груди по всему телу, проникая в каждую клетку. И задержалось в тех местах, что пострадали после прошлой драки. Под повязкой все зачесалось. Я снял ее и не увидел опасных царапин. Синяки и ссадины тоже пропали. Доступно 3 очка характеристик. Распределите их. Так, ну и впрямь надо бы распределить. Мы еще на шаг ближе к балансу. 1 в силу, 1 в ловкость и 1 в скорость. И все. Дальше нужно думать. Возможно, даже интеллект подкачать, чтобы думалось проще. Хотя сомневаюсь, что это хоть как-то повлияет на мои умственные способности. Краснов Дмитрий Алексеевич. Раса. Человек. Уровень. 4. 3 из 800. Класс. Искатель. Характеристики. Сила. 7. Ловкость. 7. Скорость. 7. Выносливость. 7. Восприятие. 8. Живучесть. 8. Интеллект. 8. Кстати, правильно понимаешь... «Умнее ты не станешь, это факт. Но если решишь послушать своего мудрого боженьку, он даст тебе 1 совет». Объявился в моих мыслях незваный захмелевший гость, словивший проклятие икоты за свои срамные делишки. «Качаем интеллект и открываем мудрость. Ну, там еще... Да что это такое? Зяв, себя подери!» Так, что это я говорил? Да твою же! Великое очищение! Пуп! Опять трезвый! Тебе нужен магический источник. Но это способность. Ее можно открыть на 10-м уровне, если повезет. Если не повезет, на 15-м. Если ты совсем неудачник, попробуешь на 20-м. Короче, качайся, Дима. Если хочешь сделать общество ученых-гоблинов, тоже. Твои показатели напрямую влияют на скорость исследований, давая бонусы характеристикам профильных исследователей. Вперед, чемпион! Дерзай! Спасибо за подсказку. Вот бы в твоем кувшинчике никогда не заканчивалось безалкогольное вино. Ну и мерзость! Фу! И ты тоже! Желать такие ужасы своему покровителю. Я выдохнул, довольно улыбаясь. Если бы мне давали опыт каждый раз, когда я подкалываю Диониса, я бы уже был как минимум на 10-м. «На!» — вручил я дубинку Спартаку. «Спасибо, вождь!» Довольный, он начал ее наглаживать. А я продолжил делать новые. Заготовки есть, принцип понятен. Шансы убиться дубиной в разы меньше, чем топором. Пускай у них будет больше разного оружия, и каждый выберет то, что ему нравится больше всего. Потом еще щиты сделать бы. Ух. Час спустя я посмотрел на результат своей работы. И еще 4 дубины. Одна побольше — это для нашего молчаливого и скромного гиганта-защитника. Плюс 20 опыта в мою копилку. Уровень 4. 23 из 800. Напоследок повторно раздал указания. Невольно вспомнил соседей с маленькими детьми. Они повторяли все по 100 раз. Тот же принцип работал и с гоблинами. «Это для самообороны», — строго сказал я. «Не для драк между собой. Понятно?» «Да, вождь!» Хором ответили они, с восторгом разглядывая оружие. Спартак тут же начал размахивать дубиной, изображая бой с невидимым врагом. Болт осторожно постукивал себя по башке. «Ну, хватит отсиживаться», — пробормотал я. «Пора заканчивать дело». «Куда ты?» — спросила Миори. «Туда, где меня поцарапали». Я взял восстановленное копье, проверил обсидиановый нож. «Нужно разобраться с трупоедами, пока третий не привел стаю». «Ты с ума сошел? Они же опасны». «Я забыл сказать. Из 3 трупоедов 2 мертвы. Я гораздо большая угроза». Кошка-девочка открыла рот, собираясь возразить, но я поднял руку. «Миори, доверься мне. Я знаю, что делаю». Я долго думал, нужно ли брать с собой кого-то в качестве поддержки или затащить трупы к лагерю, но решил, что это слишком проблематично. Трупоеды слишком вонючие, дорога далекая. «Мои ясельники заблудятся еще, а я им не нянька. Ну, очень хочется в это верить». Шел не напрямую, а зигзагом, петляя и выискивая возможные следы тварей. Удивительно, но в первый раз я пропустил довольно много интересных точек. Картограф исправно отмечал новые территории. «Обнаружена точка интереса. Заросли ежевики. Получено 5 единиц опыта». «Обнаружена точка интереса. Выход песчаника. Получено 5 единиц опыта». Следы по пути были, причем разные, но слишком нечеткие. Сделать каких-то выводов не удалось, в отличие от места битвы. Вот его я узнал сразу. Темные пятна крови на траве, следы борьбы. Все сохранилось, не считая тел убитых. «Что за...» Я огляделся. Только кровь, клочья серой кожи, обглоданные кости. Мелкие, нечеловеческие. Остатки чьей-то добычи. И следы. Много следов. Широкие, трехпалые отпечатки, уходящие вглубь леса. Десятки. Может, больше. «Их унесли», — пробормотал я, присев на корточки. «Либо, что еще вернее, сожрали свои же. Проверим». Тропа вела через густые заросли, мимо поваленных гниющих деревьев, через топкие участки, где ноги по щиколотку проваливались в черную жижу. Сперва было немного стрёмно, ведь я увидел так много следов. Потом вспомнил, что они ходят на 4 лапах, и подуспокоился. Натоптала парочка гадов, а кажется, что табун тропоедов пронесся. Так что ситуация не такая катастрофичная, как я представил изначально. Воздух становился тяжелее, влажнее. Пахло гниением и застоялой водой. Я углублялся в болото, двигался осторожно, держа копье наготове. Каждый шорох заставлял замереть, всматриваться в полумрак. К Кое-где на траве блестела вода, оставшаяся в следу от лапы. Они близко. Наконец, впереди показался склон, заросший корнями старого дерева. У основания заметил темное отверстие, огромная нора. Я замер, прислушался. Изнутри доносилось сопение, чавканье, хруст костей. «Черт!» — выдохнул я. «Это их логово». Я подкрался ближе, прижимаясь к стволу. Заглянул внутрь. Темнота. Зловоние. Движение силуэтов. У входа сидел трупоед. Я сразу узнал его. Это он тогда сбежал. Увидев меня, он завизжал. Я не стал ждать. Шагнул вперед и ткнул копьем точно в шею. «Неприятно, когда ты добыча, и тебя застают врасплох, да?» Тварь захрипела, захлебнулась кровью и рухнула, ничего не ответив. Из норы раздалось рычание. Из темноты вылезли еще двое. Серые, костлявые, с горящими красными глазами. Они увидели мертвого собрата. Увидели меня. И с диким воем бросились в атаку. «По одному, твари!» — выкрикнул я, выставляя копье.